Заветное число. На каждых переговорах фигурирует свое заветное число. Это число представляет собой максимальную сумму, которую может либо получить, либо выплатить человек, проходящий по данному делу. Я определяю заветное число для каждого процесса. Всегда стоит начинать с завышенной суммы, потому что ее можно понизить. Если я представляю интересы стороны, которая рассчитывает что-то получить, то всегда использую любую возможность повысить сумму выплаты моему клиенту, несмотря на то, что обе стороны располагают одинаковой финансовой информацией. Однако слишком большие претензии могут сильно осложнить переговоры. Весь фокус тут в том, чтобы показать ослу морковку, но держать ее так близко, чтобы он захотел ее вкусить, но и не так далеко, чтобы он не подумал, не стоит и стараться. В одном из моих недавних дел факты подтверждали мою позицию. Я вызвал к себе другого адвоката и предложил договориться. Я знаю, что мы с вами расходимся во мнениях по многим вопросам, но мы оба практичные люди. Я знал, что человек, которого он защищал, дал показания, бросившие на него тень, и потому продолжал. «Разве вы не считаете, что нам нужно попытаться уладить это дело?» В ответ он мне заявил, «Если у вас на столе нет 10 миллионов долларов, то нам не о чем с вами договариваться». Этот ответ положил конец нашему разговору. Сумма в 10 миллионов представляла собой его заветное число, и она же предопределила ход дальнейшей опустошительной тяжбы против его клиента. А история закончилась моей победой в суде, причем его клиент не получил ничего. Когда я контролирую ситуацию, то стараюсь сделать все, чтобы достигнуть соглашения. Часто человек, который находится в менее выигрышной позиции, первым выступает за скорейшее достижение согласия. Но гораздо лучше, когда первый шаг делает сильнейшая сторона, потому что именно она находится на месте водителя. Услышав про 10 миллионов, я понял, что мой противник и не стремится прийти к соглашению, так как у него свои планы. В этом сражении он находился на одном фланге, когда его клиент был на другом. В другом деле я со своими помощниками проанализировал все его детали, и мы решили, что 4 миллиона долларов – это минимальная сумма, на которую мы можем согласиться в интересах нашего клиента. Но если бы мы объявили эту сумму адвокатам противной стороны, они бы расценили ее как наше первоначальное требование, а не как наше заветное число, и решили, что мы можем согласиться и на 3,5 миллиона. Мои помощники рассчитали, что если мы сначала потребуем компенсацию в 4,5 миллиона, то другая сторона согласится на 4 миллиона, что было бы справедливым и равным разделением активов. Но на первоначальном обсуждении, еще до того, как стали называться какие-либо цифры, я почувствовал, что наши оппоненты не совсем подготовились к переговорам, то есть не определили свое заветное число. Полагаясь на свою интуицию, я решил действовать более агрессивно и запросил 5,5 миллионов. Наши оппоненты заставили нас снизить эту сумму до 5 миллионов, и таким образом мы получили на 1 миллион больше первоначально намеченной нами суммы. Джеффри Шапиро, главный нью-йоркский специалист по правовым вопросам, допущенный кем-либо небрежности, дает полезные советы тем, кто ведет переговоры о денежных компенсациях. Вот одна из его рекомендаций. «Мне помогает то, что я не скрываю никаких фактов. Я хочу, чтобы результат определяли именно факты, а не моя личность. Представляя интересы истца, я прежде всего должен определить размер денежной компенсации. Я должен запросить сумму, которая настолько велика, чтобы не быть меньше той, которую готова заплатить другая сторона. Но чтобы переговоры не зашли в тупик, запрашиваемая сумма не должна быть слишком высокой. Опытные люди не хотят торговаться во вред себе. Когда вы делаете покупки на продовольственном рынке, вы не говорите «я заплачу 75 центов за яблоко». Вместо этого вы спрашиваете «сколько стоит яблоко?». Но иногда даже самый тонкий мастер может случайно оговориться во время переговоров, и это может выдать его настоящий план. Есть знаменитая история о Джордже Бернарде Шоу. Как-то на одном из лондонских званых ужинов за столом он оказался рядом с актрисой и спросил ее: вы согласились бы разделить со мной постель, если бы у меня в кармане не было ни гроша?» Оскорбленная в своих лучших чувствах, актриса ответила: «Конечно нет, за кого вы меня принимаете?» Тогда он обратился к ней снова: «А теперь я хочу, чтобы вы подумали и сказали мне честно, если бы я дал вам 100 000 фунтов стерлингов за то, чтобы вы разделили со мной постель, вы бы сделали это?» Актриса на момент задумалась и ответила: «За 100 000 фунтов? Да, я бы разделила с вами постель». Шоу подытожил этот разговор: «Ну, теперь, когда я выяснил, что вы собой представляете, можно поговорить о настоящей цене». Подобная же история случается тогда, когда обсуждается добрачное соглашение, куда я хочу вставить пункт о самоликвидации. Обычно этот пункт гласит, что по истечении определенного числа лет соглашение будет аннулировано, и сторонам будут возвращены те права, которые они имели до подписания соглашения. Часто будущие мужья заявляют: «Нет, как раз поэтому мне и нужно добрачное соглашение, мне совсем не нужен никакой пункт о самоликвидации». Тогда я задаю вопрос: «А если бы вы прожили в браке с ней 40 лет, и она доказала бы вам свою состоятельность как жена, то она получила бы то, что ей положено по закону?» Муж отвечает: «Да, после 40 лет, конечно, нет вопросов». Тогда я спрашиваю: «Ну а как насчет пункта о самоликвидации после первого года?» Муж восклицает: «Один год, об этом не может быть и речи». И тогда я предлагаю: «Окей, теперь мы просто выберем между 1 и 40 годами». Эта история подходит и к тем случаям, когда вы начинаете переговоры, не имея своего заветного числа. К примеру, вы просите повысить вам зарплату, и ваш босс говорит, что он намерен сделать это в недалеком будущем. В данном случае вы находитесь в позиции Бернарда Шоу. Любое дальнейшее обсуждение – это просто обсуждение цены. Трудные сделки. У меня есть хорошие приятели, которые очень много путешествуют и много покупают на разных рынках, где подолгу торговаться считается культурной нормой. Они как-то летали на Ближний Восток и делали покупки в Турции и Иране. Там они отправлялись в самые престижные торговые центры, в которых продавались ковры. Найдя себе ковер по вкусу, они использовали старую хитрость, шифрованные фразы типа «этот цвет не будет гармонировать с цветом дивана» или «мне кажется, что ковер такого размера будет слишком велик для пола». Затем они начинали приценяться к ковру средней стоимости и намекали владельцу магазина, что завтра уезжают из страны. Владельцы всегда торговались темпераментно и умело, потому что имели тысячелетний опыт такой торговли. Как только мои друзья уже договаривались о покупке, они направлялись к выходу и вдруг замечали один из тех самых менее желаемых ковров. Такой прием срабатывал, как взмах руки волшебника. Используя его, чтобы обмануть продавцов, мои друзья всегда выходили из торгового центра с тем ковром, который и хотели купить, причем за цену, которую намеревались заплатить. Во время шоп-тура в Новую Гвинею за примитивными масками муж сообщил своей жене, что беззубый 80-летний охотник за скальпами готов обменять прекрасную маску, которую они хотели заполучить, на 6 коз и ее. И это был один из редких случаев, когда муж не знал, зачем его жена понадобилась продавцу.